Глава седьмая. Решил я Серафима усыновить нашего Тимошку, согласно закону, — сообщил Петр Сергеевич, когда все собрались с самовара на вечерний чай. — Что скажешь? — посмотрел он пытливо на тетю Симу и прижал к себе Тимку. Та всплеснула руками, прослезилась и громко зашмыгала носом. — И правильно удумали, барин. Бог сироток привечает, авось и вам через него счастье выпадет. Богоданный сыночек, такой же родной. Петр Сергеевич потемнел лицом и невольно взглянул на портрет жены и сына. — Я думаю, Маша одобрил бы мой поступок. Да и Вадим не возражал бы. Он был очень открытым мальчиком, чутким чужому горю. Экономка всхлипнула и закрыла лицо фартком. — Ну, хватит, Серафима, полно, не рви мне душу, — приказал Петр Сергеевич. — Начнем готовить нашего Тимофея в гимназию. Надо ему документы выправить. Вели дворнику заказать мне экипаж. Во вторник поедем в церковь, где Тимофея крестили, и выпишем ему метрическую справку. Не годит человеку без документов жить. От этих слов Тимкино сердечко так и подпрыгнуло. — Поедем ко мне в Соколовку, а тетка Маня меня назад не потребует. — Силком тебя никто не отберет, не волнуйся. — успокоил его Петр Сергеевич. — Да ты ведь говорил, что не нужен тетке. Может, лукавил? Тимофей так энергично затряс головой, что чай из чашки брызнул во все стороны. — Ей-богу, дядя Петя, правда, правда, не нужен, — покраснел мальчик. — Я подумал, что, может, вы меня вернуть хотите, — добавил он шепотом. — Не выдумывай ерунды, — подвел итог Петр Сергеевич, — а собирайся в путь. На завтра выехали с позаранку. Ты то сказать, путь не близкий. Почитай, 20 верст, да все лесом. Тетя Сима сунула в повозку вкусно пахнущую свежими пирогами корзиночку, прикрытую чистым полотенцем, и тайком от доктора запихнула в карман Тимофею петушка на палочке. — И почему дядя Петь не разрешает есть леденцы? — размышлял Тимофей под мерный стук лошадиных копыт. — Говорит, что они вредные. А в чем та вредность, если они такие вкусные? Я мог бы всю жизнь только леденцами питаться. Петр Сергеевич завернул мальчика в клетчатое одеяло, и Тимошка, надышавшись пряным хвойным воздухом июньского леса, незаметно для себя крепко уснул. К деревне подъезжали за полдень. Тимка вытянулся в струнку. Было радостно и одновременно тревожно. А ну как? Что пойдет не так, как задумано? Вдруг тетка заортачится и не захочет отдавать Тимофея Петру Сергеевичу, да и как-то неловко было показываться перед деревенскими друзьями в борчуковом наряде. Он вложил свою ладошку в руку доктора, и тот успокаивающе сжал горячие после сна Тимошкины пальцы. Так, рука об руку, и въехали они в большое село Соколовка. Первые, кого они увидели, была бабка Мирониха с пустыми ведрами на коромысле. «Ах, Тимне!» — загласила старуха так, что от ее крика шарахнулся в сторону собиравшийся прокорект петух. — Никак это Тимка, Петров! А разряжен-то! Ну, чист, королевич! Гляньте, люди добры! Мы думали, что он в лесу пропал, а он целехонек, да с барином! Она критически осмотрела Петра Сергеевича, сбавила тон и подскочила к повозке. — Слышь-ка, барин, ты маньки мальчонок не отдавай! Заезд она его поедом, как пить, да, заезд. Поехали. Петр Сергеевич тронул возницу, этот послушно натянул вожжи. Тимка, гляньте, люди добрые, Тимка Петров, живой и невредимый, раздавался со всех сторон. Хотя Тимошка предполагал, что именно так оно все и будет, но все же не выдержал и спрятался за широкую спину своего названного батюшки. Вон он, наш дом. — сказал мальчик на просторную крепкую избу в 2 этажа. — Его мой дед Илья построил. Мы там все вместе жили, пока родители и дед от холеры не померли. Петр Сергеевич согласно кивнул и привлек Тимошку к себе. — Есть такая беда в России. Целые деревни от этой болезни вымирают. Самое обидное, что причиной тому зараженная вода. Стоит только начать кипятить воду, и болезнь отступает. — А ты смог бы вылечить? — Маму и папу, — заглянул Тимошка в лицо доктору. — Не знаю, — честно признался тот. — Но обязательно попробовал бы. Я уж 2 раза ездил на холерные эпидемии. Один раз в Ростов Великий, а потом в далекую Среднюю Азию. Повозка плавно остановилась у калитки, и Тимошка легко взбежал на родное крыльцо. Дверь была подперта поленом. — Наверное, все на огороде, — предположил мальчик, — ведь пора картошку сажать. Раздвигая заросли калины и бузины, Тимофей повел Петра Сергеевича за угол дома, где у Петровых был большой огород. — Муха! — обрадовался мальчик, когда ему под ноги с мяуканьем бросилась пестрая кошка. — Муха! Мушенька! Как ты тут без меня? — Это еще матушкина кошка, — объяснил он доктору. — Можно я ее с собой возьму? Петр Сергеевич улыбнулся. — Возьми. Будем надеяться, что Сима нас с ней не выгонит. — Не выгонит, дядь Петя! — горячо прошептал Тимошка и прижал к себе худенькое кошачье тельце. — Небось, голодная. Тетка-то ее не очень жалует. — Доброго здоровица, барин. Дачу снять извольте. Это мы завсегда со всем нашим почтением, — пропел из-за угла ласковый женский голос. Тимошка вздрогнул прямо на него, улыбаясь во весь рот, и, наскоро поправляя сбившийся платок, шла тетка Маня. Она льстиво согнулась и отвесила Петру Сергеевичу приветственный поклон. — Сынком, барин, желаете въехать? — Сынок-то вас какой хорошенький, копия папашенька! Она перевела взгляд на Тимошку, осеклась и стала как-то неловко боком сползать по стене дома. — Чур меня! Чур! — закрестилась тетка. — Ты ж в лесу сгинул! Она осмотрела Тимку с ног до головы, даже дрожащей рукой подергала его за наядную курточку. — Не сгинул, как видите, — вежливо сказал Петр Сергеевич. — Мы с Тимофеем, собственно, приехали за тем, чтобы сообщить вам, что я усыновляю этого мальчика. От звука его голоса на бабу словно ушат холодной воды вылили. Она резко вскочила, подбоченилась и вздернула голову. — А ты, господин хороший, кто таков есть, чтобы мне указывать? Мой племяш! Что хочу-то с ним и делаю? Он мне за хлеб соль не отработал. Я его всю зимушку кормила, поила, лучший кусок от своих детей отрывал, сама не доедал. Не бывает в таком, чтобы мои дети в деревню в навозе копались, а Колькин Тимка в Борчуках в городе жил. Хошь, бери вместо себе Тимки мою Кирьку, или он Катьку забери, она девка справная, готовить, стирать тебе будет. Тимошка даже зажмурился от ужаса. А ну... как Петр Сергеевич впрямь передумает и установит Кирьяна или Катюху. Значит, так тому и быть, вдруг вспомнил он мамину любимую поговорку. Видно, не судьба мне. Но Петр Сергеевич, казалось, не обратил внимания на слова тетки. Он устремил на разъяренную женщину спокойный взгляд и тихо спросил. — Как я понимаю, часть этого дома принадлежит Тимофею? Баба замолчала. Тот глаза сузило от злости. — Мы оставляем ее вам. Это примите за потерянную корзинку. Он вынул из кожаного портмона новенький рубль, положил его на крыльцо. — До свидания. Петр Сергеевич взял Тимошку за руку и уж совсем было собрался уходить, как вдруг мерное кудахтанье кур во дворе прервал детский крик. — Спасите! Помогите! Умираю! Все обернулись на этот отчаянный вопль и дружно ахнули. В калитку ввалился окровавленный мальчик лет 7.